обязательно. Если кто-нибудь приведет в порядок мои платья, этого вполне достаточно». Она вступила в гостиную и снова улыбнулась. «Здесь все так не похоже на Делфорд Мэннер или Хэмпхилл Холл или виллу Паразе. Чистые канифасовые занавески висели на окнах, и несколько маленьких ковриков лежали на деревянном полу. Немногочисленная мебель выглядела добротной, но крайне простой, почти бедной. Однако комната была просторной, хорошо прибранной, словом, вполне подходящей для солдата. После тесной маленькой каюты на Йорке она казалась настоящим дворцом. «Здесь вполне пристойно, Эдвард». Молодой парнишка лет 14 появился в дверях с акваяжем Касси. «Вещи леди, майор». Эдвард словно не замечал, что карие глаза того же цвета, что у мистера Битти, взирают на него с неприкрытым обожанием. «Спасибо, Уилл. Поставь его в спальню». «Ма сейчас принесет чай, майор, на лучшем серебряном подносе». Миссис Битти оказалась столь же тощей, сколь упитанным был ее муж. Она с откровенным любопытством уставилась на Касси, но стоило молодой леди величественно кивнуть, как серебряный поднос немедленно очутился на маленьком круглом столике, а сама хозяйка весьма неуклюже присела в реверансе. То, что Касси не обращала на нее особенного внимания, еще больше убедила миссис Битти в благородном происхождении гостей. Как только они остались одни, Эдвард отстегнул саблю и бросил ее на столик рядом с подносом. Касси лишь сейчас заметила, что он прихрамывает, и вспомнила слова генерала Хау о сабельном ударе. «Тебя тяжело ранили, Эдвард?» Она села на неудобный стул и поднесла к губам чашку с ненавистным чаем. «Нет, я с отрядом был на Стейти-Айленд, это к югу от Манхэттен-Айленд, и наткнулся на шайку мятежников. Одному удалось ударить меня в бедро, оно уже почти зажило». «Будь осторожнее, Эдвард». «Я солдат, Касс», — сухо улыбнулся он, и нерешительно замялся, явно не зная, что сказать. «Мы с Эллиотом искали тебя целую неделю». Он сказал, что так и будет. «Спасибо, Эдвард». Эдвард принялся взволнованно мерить шагами комнату. «Ради бога, объясни, что с тобой случилось?» Касси поставила чашку и судорожно сжала руки на коленях. «Прости, что я представилась твоей женой, но иначе капитан Кроули вряд ли взял меня на борт». «Это неважно», — нетерпеливо бросил Эдвард. И Касси отвела глаза. «Конечно, все, что бы она ни придумала, не имеет значения. Поступками джентльмена всегда руководит честь, и скоро она так или иначе выйдет за него замуж, если, конечно...» «Я больше не девственница, Эдвард». Он плотно сжал губы, но тут же взял себя в руки. «Прошло много времени, Касси. Самое главное, что ты жива». Девушка на мгновение закрыла глаза, зная, что он никогда не признается, как оскорблен и потрясен. Честь не позволит ему. Честь и уважение к ее чувствам. «Пожалуйста, садись», — наконец вымолвила она. «Это длинная история». Эдвард молча сел. «За день до нашей свадьбы я отправилась ловить рыбу с благословения и одобрения Бекки». «Какое отношение имеет к этому Бекки, черт возьми?» «Скоро узнаешь. Помнишь ту прекрасную яхту, которую мы видели накануне?» Молодой человек кивнул. «Она снова появилась, подошла совсем близко, и я увидела ее название. Кассандра». «Короче говоря, Эдвард, матросы взяли меня на абордаж. Владельцем и капитаном яхты оказался граф Клэр. Он похитил меня». «Энтони Уэллс?» Эдвард представил неотразимого и мужественного аристократа, и его охватило отчаяние. «Но почему?» Он объявил, что намеревается сделать меня своей женой. «Сначала граф рассчитывал на то, что я проведу сезон в Лондоне, и хотел ухаживать за мной, как подобает джентльмену. Свое возвращение расстроило его планы. Вместо того, чтобы отойти в сторону, он похитил меня и велел разбить мою лодку о камни, зная, что все посчитают меня погибшей». Несколько мгновений ошеломленный Эдвард потрясенно молчал. «Но я не понимаю, Касс. Энтони Уэллс знал тебя едва ли не с самого детства. Я не думал, что ты вообще как-то поощряла его».